Глава 22. Когда Риф пригласил меня составить ему компанию на дне рождения девушки, я решил, что он пьян. Уж кто-кто, а он-то регулярно выслушивал мое нытье на тему «Достали, заразы, малолетние!». Тем более девица училась в школе, хотя и не в моих группах. Но, как и всякий талантливый поверенный, Рубус умел быть убедительным. Не вдаваясь в подробности биографии дамы, намекнул, что означенная Грейс Лернер исключительного ума и характера девушка. Это раз. Не станет вешаться мне на шею, так как не торопится замуж. Это два. Является удивительно интересным собеседником с нестандартным подходом ко многим явлениям. Это три. На пункте «это семь» я сдался. Из всех пунктов меня удивил, если честно, только один. Не считает себя потрясающей красавицей. Это пять. Стало даже немного любопытно. Аристократка не из безумно богатых, но и не нищенствует, и при этом не потратилась на всякие улучшения магии? Да не бывает такого. Пусть магии воды и лекарская у меня в зачаточном состоянии, но увидеть следы работы других магов я точно смогу. Ехали втроем. Риф вез свою невесту, леди Кину, знакомиться с девушкой. Меня, так понимаю, захватили для равновесия. Меня, кстати, удивил его подарок. Перевязанные атласной лентой три тома «История магии». Странноватый сувенир для девушки. Но на мой вопрос Риф заявил, что леди Грейс это понравится. Сам я приобрел в подарок простенький артефакт-накопитель. Не слишком мощный, зато красиво оформленный в колечко. По пути заехали в цветочный, Риф взял стандартные розы, я, немного подумав, соблазнился скромным маленьким букетом ночных тайн. 100 лет их не видел живьем, но прекрасно помнил их запах. Когда мы с Лео сбегали ночью в лес, просто побегать и поиграть, поваляться в России, посидеть вдвоем у огня, на полянах стоял одуряющий запах тайн. Для меня он так и остался запахом счастья. Именно поэтому мне так понравилась маленькая гостиная, где мерцали теплые огоньки разноцветных свечей, у окна был накрыт стол на четверых и играла очень тихая и спокойная музыка, как бы даже не классика, никаких модных типпи и ципсов, предполагающих достаточно интимные парные танцы. В низких вазах шары ажурной зелени и закрытые бутоны тайн. Мой букет тоже закрывался и уже начинал пахнуть весенней ночью и счастьем. Девушка держалась прекрасно. Разумеется, меня она сразу узнала, но даже бровью не повела. А вот наличие в фойе леди Люции Терренс было не слишком приятно, пока я не понял, что она уже уходит. Честно, я был рад, хотя и не понял, почему подруга леди Грейс не осталась на ужин. Нужно будет потом спросить у Рива. Леди Люция была, пожалуй, одной из самых опасных охотниц за моим скальпом. При виде нее у меня мышцы пресса поджимались просто инстинктивно, как будто я постоянно ждал удара. После первых нескольких неловких минут всеобщего знакомства разговор начался достаточно легко. А дальше было все интереснее. Обсудив немного дамские штучки, леди заспорили о заклинаниях. И хоть и проглядывала взаимная симпатия, но спорили не на шутку. Но как? Аргументированно, вежливо, терпеливо. Не стараясь перебить и обидеть оппонента. Прямо научный диспут устроили. Как два матерых научника, а не две хорошенькие девушки. Самое забавное, что слушать их было интересно. Нет, придерживался-то я точки зрения леди Кины. Старинные заклинания использовали от неумения применять силу в чистом виде. Но эта малышка Грейс приводила против интересные доводы, заявляя, что магию от искусства свели к ремесленничеству, что чистая сила хороша во время войн и в критической ситуации, а в обычной жизни от нее не так и много толку, что чистая сила расточительна и прочее. Пожалуй, она в чем-то и права. Странно другое, что молодую девушку волнуют не влюбленные в нее юнцы, наряды и вечеринки, а такие академические споры. Еще очень радовал ее фамильяр. Хотя и вел он себя несколько странно, но забавно. Похоже, я ему чем-то приглянулся. Периодически подбирался ко мне по столу и обнюхивал. Фыркал, уходил и через некоторое время снова возвращался. Но смотреть на него было приятно. Хотя взять его в руки я так и не рискнул. Слишком боялся почувствовать шелковистый мех в руках, услышать сильный стук сердечка в этом маленьком гибком тельце и начать завидовать. А сам он не проявил желания залезть ко мне на руки. но куском отбивной не побрезговал. Странная мысль пришла ко мне примерно в середине вечера. На столе стоял десерт. Девушки дружно примолкли над пирожными. А я вдруг почувствовал, что мне... уютно, что ли? Эта Грейс совсем не дурнушка, умеет поддержать беседу, не строит глазки, и... да, на ней нет следов вмешательства во внешность. Прическу делал Мак, она явно была в салоне красоты, но никаких сверхпрелестей там не обрела. У нее нормальные человеческие ресницы, в меру густые и длинные, а не эти модные магические опахала. Приятная фигурка и никаких искусственных добавлений в разных местах. Все же она немного необычная. Может, стоит взять замуж эту девочку? А что? Если подумать, отличный вариант. Минимум родных. За ней нет ни придворного клана, ни богатой родни. Какие-то родичи наверняка есть, но раз их нет сегодня, значит, они не поддерживают с ней отношения. Мне на новых землях разводить старый гадюшник совсем не хочется. В то же время достаточно старинный род, хоть и не слишком прославленный. А то, что двоюродные и троюродные родичи бросили ее без помощи, только в плюс. Проще будет отказывать им в просьбах. А уж просьбы-то будут, тут можно не сомневаться. Вряд ли у нее большое приданное. Опять плюс. Перебирать женихами опекуны не будут. Кроме того, она достаточно умна, чтобы потом, после родов наследника, не мешать мне, не требовать внимания, балов и развлечений. В конце концов, после сына можно устроить ей еще и дочку. Будет чем заняться. Пожалуй, стоит рассмотреть серьезно ее родословную. Жениться все равно нужно. Хорошо бы решить эту проблему до бала дебютанток. Раз ей сегодня 18, значит, в следующем году весной уже можно будет играть свадьбу. И по времени все прекрасно сходится. Прорыв назначен на конец весны. Думаю, стоит узнать у Рива, кто ее опекун, и поговорить с ним.